предместье Сен-Дени? А что за улица? Улица Грене, номер 20. А я с улицы Косанери рядом, да? Могли бы быть знакомы. Вот это да, рассмеялся Тюльпан. Ее как звали, вашу приемную мать? Может быть, я ее знал? В последнее время Фелиция Пиганьоль. Пиганьоль? «Вы сказали Пиганьоль?» — переспросил большая борзая с внезапно поглупевшим видом. «А прежде, до того, как я ее узнал, Фелиция Донадье, ее муж погиб в Канаде, как и вы». «Подожди, мой мальчик, я не погиб», — начал тот, возбуждаясь. «Тот тоже. Ба, отлично. Это же я. Кто? Кто?» «Виктор Донадье! Донадье Виктор! Одним словом, солдат! Донадье Виктор! Муж Фелиции! Каково?» — заключил он, с невероятной легкостью вскочив и раскрыв объятия, устремив глаза к небу, как бы беря великого Маниту в свидетели своих слов. «Каково? Я тот, кто, будь я там, считался бы твоим приемным отцом! Обнимемся, сын мой!» «Лучше поздно, чем никогда», — сказал Тюльпан, в свою очередь вставая и обнимаясь. «Я лейтенант Тюльпан, мое имя Фанфан. Я называл вас Тонтон, и вы были героем моей юности до того дня, когда я узнал, что вы не убиты. Фанфан, мой мальчик, я сожалею, что разочаровал тебя. Не скажу, что постараюсь поступить лучше в следующий раз, но знай, моя нежность всегда с тобой, будто я вскормил тебя. Ах, луноподобный, что за встреча?» Затем, поразмыслив еще немного на тему игры случая и судьбы и возможности двум параллелям однажды пересечься, индеец из предместья Сен-Дени спросил: «Ну скажи мне, как ты узнал, что я не умер от Пиганьоля?» «Он был лишь вестником ваших подвигов, Тонтон». «Ах, эти рассказы о подвигах гренадера Донадье! Тысячу раз я замирал от страха в мгновение, когда вы героически гибли под стрелами иракезов, да. Вот что постоянно стояло у меня перед глазами», — хмуро сказал иракез. «Я не хотел, чтобы моя бедная Фелиция лишилась пенсии вдовы военного. И так достаточно грустно быть вдовой, тем более не богатой, а так и было. Вот что меня грызет теперь. Будьте покойны». «Она имела свою пенсию? Вдовы? Да. Но ты же знал, что я не убит. Следовательно, Фелиция не могла быть вдовой. Официально она была ею, но кто-то, не знаю как, знал правду. Граф Бальзак. Боже! Мой командир из 3-го Драгунского во время этой чертовой войны. По чистой доброте, по христианской добродетели и человечности, пенсии, назначенные вдовам действительно погибших из его полка, были назначены и вдовам пропавших. Я узнал это от человека, называвшего себя брат Анже, и достойного этого имени. Он был моим ангелом-хранителем до самой смерти». «Нас было 6, — сказал экс-донадье Виктор, после молчания, во время которого... Может, статься, он от всей души благодарил за доброту графа де Бальзака, который, слава богу, освободил от всех забот Фелицию. 6 пропавших, во всяком случае, из моего полка. А 5 других? Они погибли, — сказал Виктор, упомянув о здешнем влажном климате. Затем, вновь сев и погрузившись в мысли, они выпили еще рому. Снаружи гудело празднество. И Тюльпан, слегка взволнованный, спросил, действительно ли не снимут скальп с английского офицера, в чем большая борзая его уверил, бросив взгляд на происходящее снаружи, где занимались экзекуцией охотника-голландца, продавшего племени Тускароса картуши, в которых порох был заменен на смесь муки с сажей. Голландец, пойманный и закованный 6 недель назад, ожидал визита одного английского генерала, в честь которого произошла бы экзекуция, теперь совершаемая с благословения Лафайета по случаю смены союзников. Как бы ни сомневался Тюльпан, что это не должно было понравиться генерал-майору, он ничего не сказал, постаравшись не раздражать Тонтона, иракеза, который за 20 лет стал настолько индейцем, что привык к подобным публичным развлечениям. Он скорее готов был еще немного выпить рому, чтобы притормозить свое слишком живое воображение и не представлять сцену восторженные крики, с которой говорили сами за себя.